Меня же больше волновал сам факт ее беременности. Не сказать, что я был в шоке, но не ожидал, что такое будет возможно. В моей прошлой охотникам ставили печать, чтобы у нас не было потомства, но в этой, вместе с перерождением, печать, как и все остальные, испарилась. Мог ли я поставить ее сам? Сложно сказать. Я знаю, как это сделать, но обладаю обрывочными данными. Тупо не интересовался, ибо нафиг оно мне надо, теперь же получил то, что получил. Скорее даже заслужил. Кто мне мешал воспользоваться контрацептивом в нашу с Мелиссой встречу? Никто, но я на подсознании об этом не задумался. Печать же есть, точнее, была когда-то. Сама девушка тоже об этом, судя по всему, не задумалась, да и была возможность, что контрацептив мог помешать ее исцелению. Я больше удивлен, что она забеременела с первой попытки. Вот тут я реально немного офигел. То есть, понимаю, что раз печати нет, то и девчата могут понести, но как бы прецедентов все это время не было, а тут бахнуло. Как говорится, получите и расшибитесь, тьфу ты, распишитесь. Могло ли на ее беременность повлиять семя темной богини? Вполне возможно, но это не точно. В любом случае, ребенок мой, а значит нужно думать, что делать дальше. От ответственности бегать не собираюсь, раз уж так фартануло. Родиться и воспитаем, тут без проблем. Более того, когда портал в Орден откроется, то все будет даже проще. Старейшины по-любому завоняют, но вот старина маг встанет за малыша горой. В этом я уверен, зная своего брата. Да и гранд-мастер Вульф отнесется с пониманием, приняв ребенка, как родного. Тут скорее дело в ином. Младенец может убить собственную мать, если он будущий Душилов. Обычно этот дар проявляется в возрасте 5 лет, но статистика и прецеденты показывают, что при рождении Душилова роженица умирает. Сила ребенка высасывает из нее все силы в период беременности, а во время рождения убивает. Поэтому мои братья и не знали своих матерей, в большинстве случаев вообще являясь сиротами. Если все так, а не верить этой информации я не собирался, то нужно думать, как сохранить жизнь Мелиссе. Единственный вариант, который приходит в голову, половой акт. Во время него мы, охотники, как бы заражаем своей энергией женщину, а значит это может сработать. Маша со Снежинкой на подобную подпитку, хех, подсели. Лилит тоже, но никогда не признается. Согласится ли девушка, бывшая ранее бойцом черепов, добровольно на это? Хрен его знает, но деваться ей с тонущего корабля некуда. Зная ее характер, пусть и недолгое время, скорее всего откажется. Взбрыкнет и возмутится, но потом сама вернется, когда станет совсем хреново. В плане физического здоровья я имею в виду, но оно мне надо такие риски. Более того, я теперь ее никуда не отпущу. Перед фактом поставлю и если потребуется, то найду сотню аргументов остаться со мной. Пусть не из-за великой любви, но из-за будущего ребенка. Тут помимо беременности Мелиссы другой момент вылез. Дед с Кристиной и Яриком были рады узнать, что ребенок мой, пусть и задали кучу вопросов, но вот девочки отнеслись слишком спокойно, когда я поставил их перед фактом. Слишком странная реакция, которая не сулила ничего хорошего. Либо же я параною и накручиваю себя. Если бы мне кто-то в прошлой жизни сказал, что я стану отцом и буду ловить изменения отношений своих женщин, то я бы посмеялся над ним. Теперь же вон, похоже, реально в семьянина превращаюсь, мать его. Дорогой открылась дверь, ведущая на веранду, и ко мне вышла Лилит. Мелисса проснулась. Я хлебнул подстывший чай, внимательно посмотрел на нее и отлеживал любую реакцию на лице. Но нет, спокойная, даже улыбается. Я скоро подойду к ней, еще глоток. Распорядись пока, чтобы Тамара Петровна ей что-нибудь приготовила. Хорошо, кивнула демоница. И расслабься ты уже, а то сидишь, как на иголках. Я вздернул бровь в наигранном недоумении. Не понимаю, о чем ты. Ага, как же, фыркнула она и спустя секунду хитро ухмыльнулась. Но чтобы ты знал, на будущее, раз произошла такая ситуация с Мелиссой, то и с нами тебе отставать не стоит. И, закрыв дверь, упорхнула. Хорошо, что я в этот момент чай уже допил, а то точно поперхнулся бы. Похоже, я ошибся. Буря будет не такая, как я себе ее представил, а совсем иная. Никакой разбитой посуды, вопли и хаоса. Скорее девчата теперь на принцип пойдут и тоже захотят себе карапузов. Я даже представил себе эту картину. Великий охотник Райнер, щит ордена, берсерк и еще куча эпитетов, сидит в окружении пускающих слюни и угукающих младенцев, меняя им подгузники и играя в погремушки. БРРР передернул плечами, поставил чашку небольшой круглый на столик и пробормотал. «Дети, конечно, круто, но я даже не знаю, что страшнее, неназываемый со своей армией, или кучка карапузов. Ты прошел по охрененно тонкому льду, заебос». Тон генерала был сух, нес в себе угрозу и не сулил ничего хорошего кровавому герцогу. И было отчего. Толпа кровососов во главе с истинным пришли к Райнеру в поместье. Нагрянули, так сказать, на огонек. Если бы самого охотника там не было бы, то погибли бы все, включая и внучку Агариса. Прибыть им на помощь так быстро они бы не успели, а теперь и вовсе торопиться не стоило. Это генералу Райнер ничего не сделает, а заебосу точно кранты. Тут не клизма со святой водой, которую демон обещал вампиру в случае чего, а кое-что похуже. Возможно, даже смертельно похуже. Откуда я мог знать, что этот идиот пойдет на такой шаг? Скривился заебос, нервно покусывая ногти. Ты сам знаешь, что должно было произойти, когда он закончит с работой и потребует свершения сделки. План был прост и в то же время гениален. Зачем самому марать руки и светиться, если можно воспользоваться третьей стороной в решении вопроса? От вампира ничего не требовалось, кроме как устранить парочку. Ну, ладно, десяток родов по всему миру. Тем более, что эти роды находились в конце списка собственных стран и не отсвечивали на мировой политике. Так, сидели себе на заднице ровно, зарабатывали деньги и жили, плевав в потолок. Их смерть никак бы не повлияла на этот мир, а вот на проблему с Инферно очень даже. Райнер многого не знает, да и генерал до того момента, как согласился прикрыть глаза на его шалости из-за желания помочь собственному миру, тоже не знал. А вот заебос он всегда смотрел в будущее, оценивал перспективы, выбирал идеальные варианты взаимодействия с миром, в котором оказался. Особенно теперь, когда появилась возможность вернуть Инферно былую жизнь. Именно поэтому, а еще благодаря заключенным сделкам с некоторыми аристократами, демон имел возможность организовать и начать добычу желеек мелкими ручейками со всего мира, но если их соединить вместе, то эти ручейки превратятся в бурный поток. Нужно было только устранить конкурентов тех, кто согласился работать и уже был в кулаке, сделать так, чтобы его марионетки захапали побольше и все это отдали именно заебосу. Да, обескровливать этот мир он не собирался, но почему бы не пойти иным путем, добывать так необходимые желейки иначе, не нарушая баланс, о котором говорил Райнер. Хитрожопый ход, но ведь сработало. Даже самому мараться не пришлось. Конечно, все теперь упирается в разработки Митяя, но и этот вопрос демон как-нибудь решит, пусть и не сразу. Саму сделку заебос даже не собирался исполнять. Когда истинный закончил бы со своей работой, то его банально прихлопнули бы, без каких-либо переговоров. Теперь же произошло то, что произошло, и из этой ситуации нужно искать выход. Ссориться с Райнером уж этого заебос точно не желал, а значит, нужно напирать на свою полезность и обосновать выгоду. В первую очередь для охотника. Проблема в том, что погибли люди. Погибли из-за хитрожопости демона, а этого Райнер точно не простит. Будь это разломные твари, или войнушка какая-нибудь, то он бы даже не почесался. Люди умирают, и это случается каждый день. Но не вот так, не из-за интриг демона. Неожиданно телефон в кармане Агариса зазвонил. Старая кнопочная раскладушка, которую ему всучила внучка, пользуясь технологиями этого мира, чтобы быть на связи в любой момент, за исключением эпицентра, разумеется. Генерал побывал во множестве миров и знал, как пользоваться этим устройством, а потому просто и без затей принял вызов. «Да, Лилит, да, он рядом со мной», — посмотрел генерал на заебоса, отчего тот перестал грызть ногти. «Понял тебя. Стоп, что в смысле?» Лицо генерала погибели вытянулось в полном недоумении, что герцог видел лишь несколько раз. Обычно невозмутимый древний демон сейчас был чем-то шокирован. «Ва дела», — протянул он. «Я тебя понял, скоро вернемся». И положил трубку, убрав телефон в карман. «Радуйся», — покачал головой Агарис. «Возможно, Райнер тебя даже убивать не будет». «А почему?» Нелепо спросил заебос и только потом понял, какую дичь сморозил. «В смысле, я рад, что еще поживу под этим славным солнышком», — натянуто улыбнулся он. «Но что произошло?» «Что-что?» — заворчал генерал. «Подопечная твоя, которую ты подослал Райнеру, забеременела. Истинный, оказывается, притащил ее в поместье и хотел шантажом портал открыть». «Ва дела?» — повторил герцог слов древнего демона и замер. Шестеренки в его голове заработали с бешеной скоростью, а затем он вновь улыбнулся, теперь уже без напряжения, а ведь это выход, ха-ха, как же отлично сложилось, засмеялся он во весь голос, чему ты так рад, да так, отмахнулся заебос и начал потирая ладони, придумал кое-что, и как же, все же, отлично сложилось, не зря я тогда подгадал ее цикл, договорился с темной и все устроил, я великолепен, я могуч, я, заткнись уже, недовольно заворчал Лагарис, достав свою курительную трубку. «От твоего ара у меня уши вянут». «Хе-хе», уже тише посмеивался герцог, улыбаясь во весь рот. «Как же я крут, чертовски крут». Но тут его улыбка слетела и он пробормотал. «Главное теперь все грамотно сделать и не обосраться на будущих переговорах с Райнером». Глава 20. Ахтунг. Глава не прошла корректора. Кивком спровадив стоявшую у гостевой комнаты служанку, постучался для приличия в дверь и опустил ручку вниз. Заходя внутрь, Мелисса сидела на кровати, одетая в белоснежную ночнушку. Распущенные волосы скрывали от меня ее лицо, а сама девушка смотрела в окно, выходящее на внутренний двор. Вызванный из царицы нацелитель провел осмотр еще утром и подтвердил, что с ней все хорошо, если не считать истощения и нервного состояния из-за пережитого. Немного цинично, но в первую очередь меня интересовало состояние плода. Истинный мог навредить ребенку, но все обошлось. Ну и хорошо, что старик оказался не из любопытных, да и прикормленным частным целителем. Из госпиталя Морозовых я изначально не собирался кого-то звать. Мне и так предстоит переговорить с долговым, который очень интересовался, что за херня произошла на территории моего поместья и почему свидетели, жители деревни неподалеку от поместья, видели какого-то огненного великана. В общем, да, вопросы. С долговым я этот момент решу, и с Морозовым тоже мог бы. Но незачем плодить сущности. Сев на стоявший у кровати стул, ранее находившийся у небольшого столика у окна, посмотрел на девушку. В голове крутилось слишком много слов, но с чего-то надо начать. Банальный привет тут неуместен. Как ты себя чувствуешь? А сам, как думаешь? Вздохнула она, все так же смотря в окно. Да, разговор как-то не того пошел. Ладно, Райнер, хорош уже тупить. Охотник ты, или кто? Думаю, что все обошлось, спокойно ответил я. Теперь ты в безопасности. Она хмыкнула и повернулась ко мне. Былой бледности на ее лице не было, как и страха в глазах. Скорее усталость и запутанность. Я не знаю, сколько она пробыла в плену у истинного и через что ей пришлось пройти, но это явно сильно ударило по Мелиссе. Во всяком случае я запомнил ее по нашему знакомству, как девушку, которая готова принять удар судьбы и не сломаться. Стойкая, немного стервозная, нагловатая, ну и острая на язык. Теперь же я видел просто уставшую и запутавшуюся женщину. Безопасность, ухмыльнулась она горько. Нет такого места, Райнер, где я была бы по-настоящему в безопасности. Драматизирует, но в ее ситуации это нормально. Сбежавшая из Британии, предавшая родину, забеременевшая непонятно от кого, столкнувшаяся с неведомой тварью, так еще чуть и не погибшая. Слишком многое свалилось на эту девушку, которой, да ей лет 20-25 от силы. Молодая еще, пусть она и успела нюхнуть пороху. Ошибаешься, улыбнулся я, добавив в тон уверенности. Пока ты здесь, со мной, ничто и никто не посмеет тебе навредить. Самоуверенно и нагло, слегка наклонила она голову на бок. Но я ожидала, что ты так скажешь. Я промолчал, пусть думает, что хочет. Ее сомнение понятно. Да и не видела она, как именно сдох истинный. К тому моменту, как все было кончено, Мелисса потеряла сознание. Видя, что я не тороплюсь продолжать разговор, она вздохнула и коснулась живота, проведя по нему ладонью. «Знаешь, когда заебос», — скривилась она при имени демона, — «сказал мне, что вылечит меня, он как-то не уточнил, чем все может закончиться. Я и сама понимаю, что желание стать хоть немного нормальной помутило мой разум». Не задумалась, к чему все может привести. «Сожалеешь?» «Нет», — покачала она головой, ответив после небольшой паузы. «Если бы мне дали возможность все обернуть назад, я бы поступила так же». «Просто», — вздохнула она и отвернулась. «Тебя не понять». Подавив желание поспорить, я положил свою ладонь поверх ее, отчего девушка вздрогнула и опустила глаза на наши руки. И увидев, что все нормально, что я не теряю сознание и не корчусь в агонии, она в удивлении уставилась на меня. Мне же приходилось терпеть. Дар Мелиссы, семя темной богини, та еще хрень. Не больно, нет, но неприятно. Будто касаешься раскаленного металла, который в то же время еще и отдает могильным холодом. Те еще ощущения скажу я вам. Будь на моем месте обычный человек, пусть и одаренный, то ему бы не поздоровилось. Послушай, Мелисса, проникновенно, немного успокаивающе, начал я. Я прекрасно понимаю тебя, сомневаюсь. И тем не менее, я понимаю, не обратил я внимания на ее тон. Я знаю, каково это, когда ты один против всего мира. Когда жизнь бьет под дых так, что хочется сдаться, лечь на землю и просто сдохнуть. Когда опускаются руки, сил бороться уже нет и кажется, что сама судьба против тебя. Сказал аристократ, глава рода и абсолют империи, хмыкнула она. Резонно, ведь она не знает всего. Впрочем, я отпустил ее руку и откинулся на спинку стула, посмотрев девушке в глаза. Как думаешь, почему такой, как Заебос? Она вновь поморщилась на его имени. Слушается меня, ты ведь уже поняла, что он не просто человек. Более того, после вашей сделки ты уже начала догадываться. Он сам сказал, что он демон. Я умолк и вздернул брони в удивлении. Нет, ну этот тип реально по краю ходит. Хрен с ним, со сделками, но раскрывать свою суть, он чем думал вообще? Покачав головой, вздохнул и вновь посмотрел на девушку. Пусть так, но почему он привел тебя ко мне? Я более чем уверен, что ты и сама искала лекарства, искала способ, чтобы избавиться от своего недуга. И раз ты пошла на сделку, отбросив прошлую жизнь, то все поиски были безуспешными. Так почему же я? Она молчала, внимательно наблюдая за моим лицом и не торопясь давать ответ. Мелисса не глупая и сама должна была задуматься, что такого особенного в Дмитрии Белове, раз он держит демоническое существо за яйца и способен избавить ее от болезни. Помочь решить проблему, с которой даже целители не способны справиться. Я не знаю, он не рассказывал мне, просто назвал твое. Она резко умолкла и замерла, а затем прозвучала, чего я уж точно не ожидал. Ты тоже демон? Я не удержался и засмеялся, отчего девушка обиженно нахохлилась. Но пусть так, поможет разрядить обстановку. Нет, Мелисса, я не демон, улыбнулся я. Я тот, кого такие, как Заебос, боятся до усрачки. Что-то не особо верится, приподняла она бровь. Нет, я не сомневаюсь в твоей силе, раз ты стал абсолютом, но Заебос, он опасен, да, но не более того, перебил я ее. Опасен слишком слабо сказано, усомнилась она в простоте моих слов. Я видела, как он убивал преследующих нас итальянцев из Рима, а те были профессионалами. Я в этом разбираюсь. Ну, это да, согласен, кивнул я. Вновь помолчали, а затем девушка задала вопрос, который я ждал. Но раз ты не демон, то кто? Человек, с улыбкой развел я руки в стороны, но не совсем обычный. Ну да, абсолют, кивнула она. Да, все будет труднее, чем казалось изначально. Дело не в том, что я абсолют, вздохнул я. Как думаешь, почему Заебос сказал тебе при нашей встрече назвать меня иным именем? Я же уже объяснила, нахмурилась Мелисса, и предположила, что ты демон. И я это опроверг, закинул я ногу на ногу и положил сцепленные в замок пальцы на колено. К сожалению, я не могу тебе рассказать всей правды. Хотелось бы, ведь в твоем положении виноват и я в том числе, но пока не могу. Доверие, я понимаю, кивнула она. Именно так, ты носишь моего ребенка, но лично между нами никаких мостов нет. Более того, информация, которую ты не знаешь, в первую очередь может повредить и тебе. Судя по ее лицу, она хотела возразить, но промолчала. Ну да, не меня же взяли в плен и сделали объектом шантажа. Но кое-что, я все же могу тебе рассказать, вздохнул я, принимая решение. Так нужно, сделать первый шаг к тому самому доверию и последующим аргументам, чтобы она осталась. Таких, как я, называют охотником. Ты сейчас шутишь, не поняла она. Ты абсолют, а значит и так охотник из центра. Ну да, тут я протупил. Ладно, исправим момент. Охотники из центра и охотники, к которым отношусь я, совсем иное. Ничего не понимаю, свела она брови домиком. Просто прими сам факт, что мы разные. Суть у нас одна, защита человечества, но силы и методы разные. Сомнения. Именно это я увидел на ее лице, а еще любопытство, которое мне и нужно было. Если позволишь, протянул я руку, то я покажу тебе нашу разницу. Дам тебе веру, что рядом со мной ты и правда в безопасности. Смотря на мою ладонь, девушка закусила губу и выдохнула, после чего медленно взяла мою руку, а затем мы оказались в моем океане. Не мгновенно, нет, но быстро. Стоило девушке открыть глаза, как она обомлела. Ровная водяная гладь распростерлась от горизонта до горизонта. Белоснежные небеса казались бесконечными, и пусть здесь не было солнца, но было очень светло, будто теплый летний день. Посмотрев себе под ноги, она офигела еще больше, поняв, что стоит прямо на воде и не тонет. «Г, где мы?» – пискнула Мелисса, словно мышка. «Это океан моей души», – широким взмахом указал я на водную гладь. «Место сосредоточения и силы охотника. Вот теперь до нее начало доходить, что такие, как я, и охотники из центра что-то не слишком похожи. Даже слишком не похожи. Это какой-то фокус?» – отступила она от меня на два шага назад. «Че, что происходит?» «Во-первых, успокойся», – улыбнулся я. «А во-вторых, это не фокус. Понимаю, что сейчас она в шоке. Возможно, зря я на нее все вываливаю и затеял такую демонстрацию, но так нужно. До ее встречи с истинным я вряд ли бы стал такое делать. Ведь одно дело начать разговор с ничего, а другое, когда уже пережил непонятное и загадочное обстоятельство. Так что, да, истинный мне даже помог, пусть и я не собирался раскрываться. Но если я хочу удержать Мелиссу и ребенка, то должен дать ей понимание, что рядом со мной никто не причинит ей вреда, что, если потребуется, я уничтожу каждого, и что сил мне на это хватит. Ранг Абсолюта здесь не подойдет, их убивают, пусть и не часто, но я не только Абсолют, я, мать его, великий охотник. «Кто ты такой, Райнер?» – отчетливо сглотнула она, смотря на меня с опаской. «Я уже дал тебе ответ на этот вопрос, пусть и не полный», – легко улыбнулся я. «Тебе же нужно понять, что такие, как та тварь, что пленила тебя, обитают в этом мире», — она вздрогнула. «И только рядом со мной ты по-настоящему сможешь быть в безопасности. Я приму на себя всю ответственность, защищу тебя, уберегу от всего мира. Из-за ребенка, да, и из-за него в том числе», — кивнул я, не говоря, что он основная причина. «Полуправда лучше, чем ложь, а врать я зарекся. Слишком это все. Я не заставляю тебя давать ответ и принимать решение именно сейчас», — вытянул я ладонь, останавливая ее. «Просто хочу, чтобы ты поняла одну вещь. Если ты останешься рядом со мной, то я стану твоим щитом, той стеной, которая примет на себя любой удар». Она нахмурилась, закусила губу и осмотрелась. «А этот океан, что он делает?» Я улыбнулся. «Что ж, начало положено, пусть и ценой секрета, о котором знают немногие. Вряд ли девушка, если она решит все же уйти, будет трезвонить об этом направо и налево, да и не поверит ей. Если тебе интересно, то я покажу, но должен сразу предупредить, чтобы ты не боялась того, что увидишь. Здесь, в сосредоточении моей силы, я царь и бог». Она кивнула. «Я поняла и не буду бояться». Посмотрев вдаль океана, я постучал носком ботинка по глади, и та пошла волнами. А затем океан забурлил. Она будто начал закипать, и Мелисса подошла ко мне поближе, не понимая, что происходит. А уж когда под нашими ногами проплыла огромная тень, она схватила меня за ладонь и сжала. Мощный грохот, словно взорвалась бомба, и из глубин океана показался Нильтар, выбирающийся на поверхность. Мощное тело, лишь частично уступающее размером Дагахару. Белоснежная чешуя, отливающая слабым лазурным сиянием. Вдоль шеи, спины и до хвоста тянулись два небольших гребня. Голову его украшали ветвистые рога, будто корона, а на подбородке, вдоль всей головы, виднелись небольшие шипы. Перепончатые крылья были сложены, а на изгибе можно было увидеть острые загнутые когти. Король воздушных драконов помотал головой, а затем открыл голубые глаза с желтым зрачком веретено и посмотрел на нас. «Че, что это-то такое?» – прошептала Мелисса, сильно сжимая мою ладонь и смотря на дракона во все глаза. «Его имя – Нильтар», – хмыкнул я. Говорил я негромко, но король услышал, приняв величественную и горделивую позу. Будь на его месте Изи, то он бы поклонился, как и подобает младшему, но короли не кланяются, даже, когда умирают. Приобняв задрожавшую и явно испуганную девушку, сделал шаг и подтолкнул ее за собой. Пошла она не сразу, посмотрела на меня в ужасе. «Помни, я тут царь и бог», — кивнув, она заметно расслабилась, и мы двинулись к дракону. «Почему, собственно, я выбрал именно Нильтара?» Ответ прост: его внешний и внушительный вид истинный напугал Мелиссу. Сделал так, что она при одной мысли о нем сжималась в ужасе. И ей нужно было понять, что помимо вампира есть другая сила, гораздо более устрашающая и внушающая трепет, и что эта мощь подчиняется мне. Обрести уверенность, что какой-то там вампир рядом не стоял с самым настоящим драконом. По мере нашего приближения Нильтар опустил голову и внимательно смотрел на девушку, а когда мы подошли, я взглянул на нее и с ухмылкой произнес: «Можешь его потрогать». Ох, этот взгляд не передать словами. Мелисса так посмотрела на меня, будто и сама не понимала, что именно я ей сказал. Но вот прошла секунда, вторая, и девушка медленно подняла руку, прикоснувшись ладонью к гладкой чешуе. «Смею надеяться, что я не самый последний эмпат в многомерной вселенной, да и находились мы в моей душе, но те эмоции, которые выплеснулись из нее, я заметил сразу. Неверие, трепет, детская радость. Как настоящий, так он и настоящий, а не иллюзия», — хмыкнул я. «Точнее, он — душа настоящего дракона. Не верится, что такое возможно. Теперь ты понимаешь?» — посмотрел на я Нильтара, прикрывшего веки. Вопрос не нес конкретики, но девушка поняла, о чем я говорю. Поняла, что истины, внушившие ей настоящий ужас, — ничто. Просто помеха, а не сила, с которой нужно считаться. «Да, Райнер», — кивнула она и улыбнулась, продолжая гладить дракона. «Теперь понимаю, как понимаю и то, почему именно ты». Я ухмыльнулся и, увидев, как Нильтар приоткрыл один глаз, кивнул ему в благодарность. «Да уж, хорошо, что выбор пал именно на него. Будь это королевская мантикора или бедствие Зарзи, то реакция могла быть совсем иной. Те твари внушают, но совсем иное, чем нужно». Щелчик пальцев, и мы с Мелиссой вновь оказались в комнате, смотря друг другу в глаза. Несколько секунд ей потребовалось, чтобы прийти в себя, а затем заметить ладонь в моей руке, которую я не торопился отпускать. В этот момент в дверь комнаты постучались, отчего девушка быстро убрала ладонь. Появившаяся на пороге служанка зашла внутрь и закатила за собой небольшую тележку, посмотрев сначала на Мелиссу, а затем на меня. «Вы распорядились принести обед, господин?» «Да, спасибо», кивнул я и поднялся со стула, вновь взглянув на девушку. «Пока что я оставлю тебя, отдыхай и чувствуй себя, как дома. Если что-то потребуется, то обращайся». Уже на выходе из комнаты услышал голос Мелиссы. «Спасибо», я обернулся и увидел, что она улыбалась, а в ее глазах больше не было обреченности и усталости от жизни. «За то, что спас и показал. Надеюсь, что теперь ты почувствуешь себя по-настоящему в безопасности», кивнул я и обозначил улыбку, после чего покинул комнату. Что ж, можно сказать, что все удалось, пусть и не так, как планировалось изначально. Где-то лучше, где-то хуже, но результаты я определенно добился. Теперь же предстояло встретиться с Заебосом и задать ему парочку вопросов, на которые он мне ответит, даже если не захочет этого делать. А пока, я достал телефон и увидел несколько пропущенных от Долгова. Нужно разобрать проблемы появления Красангара. Глава 21. Ахтунг. Глава не прошла корректора. За свою долгую прошлую жизнь я повидал слишком много, как хорошего, так и плохого. Второго, конечно, было больше, но таково предназначение охотника. Оказываться там, где все остальные сдали бы назад и начали убегать. Сражаться с теми, от кого у обычных людей останавливаются сердца, а душа уходит в пятки. Наш орден не святой. Пусть мы и защищаем человечество на службе у кодекса. Нам знакомы пороки, людские грехи и чувства. Мы не роботы, а каждый охотник отличается от своего собрата. Кто-то раздолбай и весельчак, жизнь которого была наполнена большим количеством оптимистичных приключений, а другие замкнутые в себе и знатные социофобы. Да, мы разные. Джунгли Карнака изменили меня, мою психику и понимание мира. Стали частью меня, что уже не исправить. Но Карнак не единственный, кто к этому приложил руку. Однажды, еще будучи молодым охотником, только-только закончившим обучение и получившим возможность действовать самому, я получил контракт на изгнание и устранение визельвальских крикунов. Призраки, духи, отбросившие смерть существа. Их можно называться по-разному, но суть одна, они не люди. Терроризируя знатный дворянский род, крикуны в итоге осмелели и стали целью нашего ордена, моей целью. Вот только устранил их не я. Забавно, но свой первый контракт я упустил. Не успел прибыть вовремя, а крикунов уже практически вырезали. И сделали это не охотники или другие ловцы чудовищ. Как оказалось, бывший глава этого рода, будучи молодым парнем, успел покуролесить по миру и сдружился с группой наемников. Они его ограбить хотели, встретив на тракте, но это другая история. Так вот, как оказалось позже, это были непростые наемники, да и грабеж был с целью чистого развлечения. Благородного бы в любом случае не тронули, да и не оскорбляли его, а просто прикалывались. Обычное явление, если путешествуешь в одиночку и недостаточно силен для собственной защиты. В конечном итоге мальчишку, сбежавшего из дома ради приключений, приняли. Более того, после ограбления он сам вызвался путешествовать с ними, а затем и узнал, что эти наемники не грабители, да и наемниками не были. Арданти Мазархат. Именно так называлось их братство, репутация которого была известна многим. О них говорили тихо, боясь привлечь внимание. Ведь кому захочется, чтобы за ним пришли люди, лишь немногим уступающие безликим, но в отличие от безликих, Арданти брали заказы не только на людей, но и на чудовищ. Именно группу этих ребят я застал в поместье тех аристократов, пришедших, чтобы прикончить крикунов. Месть за друга главы братства, как она есть. Так почему же я вспомнил об этом эпизоде своей жизни? Да потому что в ту пору, будучи молодым охотником, рвущимся до знаний, я никогда не видел, как пытают самых настоящих бестелесных созданий. Орден их банально убивал, но Арданти, они именно заставляли страдать крикунов, разрывая их души на куски своими заклинаниями и кинжалами. Меня заинтересовали их методы. Я вообще люблю знания в любом виде, а таких знаний в ордене найдешь. Точнее, для этого нужно читать, но а тут живой пример. Жалости к крикунам я не испытывал никакой, особенно после того, как увидел дела их рук, а сами Арданти не прогнали молодого охотника, выразив почтение и дав разрешение остаться. Разумеется, я не рассчитывал, что полученные знания когда-то мне пригодятся. Я вообще пытать не люблю, хоть и приходилось делать это ради братьев и ордена, но теперь мне вновь пришлось вспомнить былое, вытащить на свет то, что я когда-то видел. Аркх, ха, хватит, Райнер, молю. Заебос хрипел, надрывал глотку и корчился на земле, извиваясь, как змея. Его мышцы сводило судорогой, лицо покрыло испарина, а тени забились в самую дальнюю щель и боялись показаться. По-первых, когда я только начал разговор с демоном и принялся за выбивание ответов, они оскалили клыки, но профилактическое пламя души охотника резко убавило им спесь. Да и заебос сам отозвал их, боясь, что я убью части его тварюшек. Слегка довернув ладонь, из которой к демону тянулись золотые горящие нити, я приподнял указательный палец. Нить натянулась и демон зашелся к крике, выгибаясь спиной. Сейчас мы находились подальше от поместья и тренировочной площадки, рядом с лесом Елены, но на достаточном отдалении, чтобы вопли демона не дошли до жилища малышки. Под «мы» я подразумеваю заебос, себя и Агариса, который стоял рядом и курил трубку. На лице генерала не отражалось никакой эмоции, но в глазах у него было любопытство, и я понимал от чего. Даже за всю свою прожитую жизнь он вряд ли сталкивался с подобными методами выбивания ответов. Все же Арданти Мазархат умели хранить свои секреты, да и само барство было небольшим. «Я говорил, что сделаю с тобой, если ты начнешь играть за моей спиной, заебос», — невозмутимо спросил я, дернув мизинцем. Результат последовал мгновенно. Нить натянулась, вспыхнула и демон заорал на языке инферно, изрыгая из своей глотки мат. «И ведь он сам заставил меня это делать». При нашей встрече, когда я начал задавать вопросы, он заявил и понес настоящий бред, полный маразм, в который поверит разве что дебил, а затем бежать уже было поздно. Несколько барьеров воздуха не дали ему и шанса уйти, после чего в дело вступили духовные цепи, те самые нити, вцепившиеся в его души подобно крюкам мясника. Эн не думал, что так выйдет. По третьему кругу понес он бред. Я поморщился, сжал средний палец. Нить уплотнилась, вспыхнула, после чего заебос забился в конвульсиях. Представляю, как ему сейчас больно, но демон держится. Более того, будь на его месте какой-нибудь призрак, да вроде того же крикуна, то тварь бы уже сдохла. Духовные цепи не просто сдерживают душу, они разрывают ее, терзают так, что агонию не передать словами. Жестоко ли я поступаю? Вполне, но с заебосом иначе никак. У меня было два варианта. Либо он расскажет мне все, даже под пытками, либо умрет. Иного не дано. Убивать я его не хотел, слишком он полезен, а его помощь с эмиссарами мне необходима. Вот только испускать ему все, что он сделал, я не собирался. Особенно после того, как я узнал весь его план и сколько народа погибло из-за дерьмовой интриги демона. Убей их, разломные твари, либо же другие аристократы, да кто угодно. Мне было бы все равно. Люди умирают, и это факт, но не тогда, когда к этому руку прикладывает демон, который дал мне слово. Он, та ответственность, которую я взял на себя. И смерти этих людей – моя ошибка. А за ошибками следует наказание. Хреново то, что заебос и сам понимает свою полезность, что он нужен, а значит будет юлить. Сделает так, чтобы выйти из воды чистым и с плюсом. Даже боль, через которую он проходит сейчас, всего лишь игра. Главное, что он выживет, а остальное можно и потерпеть. И он знает, что я это знаю, что он знает, сука. Может, все же прикончить тебя, глухо произнес я, смотря не на заебоса, а куда-то сквозь него. Демон от моих слов аж замер, прекратив орать и продолжая чувствовать боль. Он терпел ее, крепко сжимал зубы, но терпел и неверяще смотрел мне в глаза. Генерал перестал курить и нахмурился, бросив на меня взгляд. «Ты сейчас серьезно, Райнер?» – спросил он. «Не в защиту этого идиота, но скажу, что он нам нужен. Жизни смертных ты уже не вернешь, а заебос. Оставь этот бред при себе, Агарис», – рыкнул я, бросив на него взгляд. «У тебя была возможность помешать ему, но ты ничего не сделал. Обвиняешь меня, охотник?» – недобро прищурился генерал. «А доказательства у тебя, кроме слов, есть?» «К твоей радости, их нет», — сухо произнес я. «Значит, мне считать это угрозой?» — наклонил Агарис голову на бок. Мы смотрели друг другу в глаза, пока заебо скорчился на земле и переводил перепуганный взгляд то на меня, то на генерала. Вряд ли кто-то предполагал, что до этого может дойти. До угроз, которые Агарис не спустит, а значит быть в битве, если все зайдет еще дальше. Сейчас, с моими силами, я вряд ли смогу дать бой генералу и выжить при этом. Нет, если выложусь на полную, выжму из себя все, что возможно, то генералу не сдобровать. Вот только этот мир не переживет нашей битвы. Ее эхо уничтожит его. И будто мало нам было напряжение, что возникло в воздухе, так еще и земля начала слабо подрагивать. Это почувствовали все, отчего заебос еще больше перепугался, а лицо генерала перекосило. Справа от меня, на расстоянии 2 метра, чистый участок земли вспыхнул пламенем, мгновенно расплавив снег до пара, а затем из горящей земли медленно появилась уменьшенная копия Крас-Ангара. Демоны знали, что этот элементаль больше не сидит в моей душе и гуляет по округе, оберегая сон и покой Елены. И пусть эта новость их удивила, но и напрягла. Уж они-то знали, на что способен Крас-Ангар, и даже Агарис выказал опасение, что сохранности этого мира может прийти трындец, что теперь защита Елены самое важное, если мы не хотим столкнуться с яростью ее братца. Сейчас он появился не для того, чтобы выступить на моей стороне в споре, или поддержать Агариса. Он просто почувствовал, что здесь может произойти, и пришел, выступив третьей стороной. Намек, что если мы зайдем дальше, то жопа ждет каждого. Кара от Адрака Игрикир, датка Каэрирма, глухо пророкотал Крас-Ангар. Че что он сказал? Побледневший заебос попытался отползти подальше от элементаля, напоминая червяка. «Ха, хорош молчать! Что он сказал, ты твою мать?» – прохрипел он, когда я дернул нить. «Райнер», – сухо обратился ко мне генерал, подтвердив, что языка элементалей он не знает. «Он сказал, что если мы не успокоимся и навредим Елене, то он уничтожит нас», – невозмутимо ответил я и дополнил. «Это недословный перевод. Стоит уточнить, что он обозвал демонов, пройдясь по их уму. Но это я решил умолчать. Заебос бы пропустил эти слова, а вот генерал точно нет». «Недословный перевод», — хмыкнул Агарис и вновь затянулся табаком. «Понятно». Сказав все, что нужно, Крас-Ангар ушел так же, как и появился. Заебос от этого с облегчением вздохнул, пусть ему и было сейчас хреново, а генерал никак не прокомментировал. Вместо этого он произнес: «Я не помогал заебосу, но должен признать, что не усердствовал в его контроле». Оправдание? Нет. Скорее всего, Агарис не хочет все усугублять и пошел на мировую. Признал, что тоже заморался, но был с краю. Сути это не меняет. Согласен, кивнул он. И ты сейчас близок к тому, чтобы потерять любую возможность в дальнейшем участии в жизни Ярослава. Вот от этого генерал уже скривился. Сражаться он не хотел, как и я, а этот укол заставит его впредь думать башкой лучше. Прогнать я его не могу, но могу сделать так, что его пребывание в этом мире и вся работа с Яриком окажется пылью. «Принимается», — проворчал он и раздраженно потер лоб. «Теперь ты», — посмотрел я на молчаливого заебоса. «Похоже, нам придется пересмотреть контракт. Или ты против?» Он быстро-быстро замотал головой. «Все, что скажешь, Райнер, мне бы только руки, чтобы дост». «Нет, заебос», — холодно улыбнулся я. твоим контрактом веры нет. Знал ли я, что так все получится? Нет, не знал, но продумал возможный исход нашего разговора. Все варианты, где была и ликвидация герцога, а потому и Лилит попросил заранее все сделать и подготовить. Вытащив из ключа свиток контракта, бросил его на землю. Из-за духовных цепей он не сразу смог его развернуть, но когда сделал это и вчитался, то его брови взлетели, грозясь оказаться на макушке. Это же, ты, да это рабство самое натуральное. Возмутился он и захрипел, стоило дернуть указательным пальцем. ГРХ, да чтоб тебя, либо так, заебос, либо я тебя убью, пожал я плечами. Миндальничать я с ним не собирался, я пытался быть добрым. Шел на компромиссы и закрывал глаза на сделки демона, когда они не несли вреда этому миру. Люди сами дураки, раз заключают их, но не в текущей ситуации. Здесь заебос перешел грань, а я не из тех охотников, которые славятся всепрощением. На контракте уже стояла моя подпись и след крови, а значит ход за демоном. Генерал не станет его защищать, о чем говорил его взгляд. Поджав губы, то ли от боли, то ли от условий контракта, заебос в конечном итоге его подписал. Нехотя, матерясь на чем свет стоял, но подписал. А когда тот вспыхнул и я почувствовал жжение на левой стороне груди, то духовные цепи развеялись. Со вздохом облегчения герцог растекся на земле, раскинув руки с ногами и смотря в серое из-за туч неба. Я присел на корточки у его головы и спросил, стоило оно того? Он вновь поджал губы и дал свой ответ. Да, Райнер, стоило. И раз мы закончили, то ответь мне, великий охотник. В его голосе не было веселья, как прежде, скорее смесь иронии и серьезности. Ты бы не сделал так, если бы на кону стоял твой орден. Я понимал его позицию, понимал, почему он это сделал, но не желал с этим соглашаться. Где-то внутри себя, скорее всего, я бы поступил так же, будь на его месте, ради ордена, ради братьев. Но я не на его месте и всегда найду выход. Ты мог подождать, найти мир, который поможет Инферно. А если бы не нашел, скосил он на меня взгляд, продолжая лежать на земле. Если бы мы с тобой не нашли такой мир, что тогда? Предлагаешь мне смотреть на то, как умирает Инферно, как умирают мои жены, дети и все остальные. Ты лицемер, Райнер, раз не можешь признать тот факт, что ты такой же, как и я. Ради своего ордена, братьев и любимого кодекса ты пойдешь на все, убедишь себя в любой жертве, если так будет нужно. Единственное, в чем мы с тобой отличаемся, щит ордена, так это в методах и в том, что я готов посмотреть правде в глаза. Ты закончил? Да, закончил, кивнул он. Я смогу помочь своему миру хоть чем-то на первое время. И пусть ценой стало рабство, я не жалею о содеянном. Закрой уже пасть, заебос, поморщился Агарис, видя, как я хмурюсь, а затем обратился ко мне. Не слушай этого идиота, Райнер. Похоже, после пытки у него мозги закипели, вот и несет бред. Надеюсь на это, кивнул я и поднялся с корточек. Но ты забыл один простой факт, заебос. Митяй работает на меня, а не на тебя. И именно от меня зависит, окажутся ли его наработки в Инферно. Кровавый герцог много мог сказать на это, но благоразумно промолчал. Понимает, что сейчас вякать не стоит, а дальше? Дальше он найдет способ со мной договориться, ведь мы оба знаем, что я все же помогу Инферно. Не только из-за договора между нами, но и из-за Лилит. Ты сдержишь свое слово, все же не смог он заткнуться. Вот только ответа на это он не услышал. Агарис сделал шаг и ударом ноги отправил герцога в мир сновидений. Воцарилась недолгая тишина. Генерал убрал трубку, засунул руки в карманы темного пальто, которое ему купила Лилит, и посмотрел в небо. Пусть я и не рад, что причастен к этому, но частично разделяю чувства этого идиота. И вот мое тебе слово, Райнер. Если заебос вновь сделает нечто подобное, зайдя слишком далеко и как-то обойдя ваш контракт, то я лично прикончу его. Говорил он тихо, но после его слов с тела в моей душе дрогнуло. И это почувствовал не только я, но и криво улыбнувшийся генерал. Кодекс услышал тебя, Агарис, повел я плечом. И если ты нарушишь слово, то твоей участи не позавидуют даже боги. Глава 22. Ахтунг. Глава не прошла корректора. Ветер бушевал, небольшие ураганы плелись по испещренной трещинами сухой земле, а темные небеса испещряли молнии. Раздался пронзительный рев кратона, существа, похожего на пушистого ската. Небольшая туша с грохотом упала на землю, прочертив борозду. Фиолетовые глаза твари закрыли, и она испустила последний вздох, а подбежавший к ней Ярик вытащил свой меч, устало улыбнулся и посмотрел на меня. «Я сделал это, Дима, 4 твари!» — крикнул он, радуясь своей победе. Я хмыкнул, по-турецки сидя на валуне и поглаживая ластившегося к моим ногам маленького элементаля воздуха. Поправив темную форму военного образца, сшитую на заказ, мальчишка хотел было уже направиться ко мне. «Ты еще не закончил!» Он остановился, нахмурился, после чего посмотрел в небо. «Да вы издеваетесь!» — воскликнул он и цокнул языком. Взмах мечом крест-накрест. Ярик вновь приготовился к бою, и противник не заставил себя ждать. Сразу 3 кратана, до этого плывущие по небу с крейсерской скоростью, спустились и вознамерились убить мальчишку с помощью шипастых хвостов. Маленький элементаль отпрянул от моих ног и угрожающе прищурил глаза бусинки, а небольшие ураганы начали становиться больше. «Не нужно ему помогать», — остановил я элементаля, заговорив на его языке. «Он должен справиться сам». Элементаль взглянул на меня, в его глазах плескались смех с азартом, а затем ураганы, вместо того, чтобы убить тварей, слегка подбили их и заставили опуститься на землю. Эх, вот поэтому я и не особо в ладах с воздухом. От элементали этой стихии можно ожидать всего, что угодно. Говоришь ему не помогать, а он может сделать ровно наоборот. Облизнувшись, Ярика побежал на кратанов и вступил в бой, орудуя ламансу, полыхающим красным пламенем. Эти твари ему не противники, но и расслабиться не дадут. Вдохнув полной грудью, я прикрыл глаза и подставил лицо ветру. Месяц прошел с того момента, как подох Истины, а Заебос был вынужден заключить новый контракт. Месяц сплошной работы и кучи дел. В Австралии наконец-то все нормализовалось, если так можно говорить. Счет погибших и пропавших без вести от вырвавшихся из эпицентра тварей и вампиров до сих пор велся. По Австралии был нанесен мощный удар, и отправится это государство не скоро, если вообще сможет. Политика и интриги правителей – бич всех миров. За помощь, по большему счету, всегда приходится платить, и Австралия тому пример. Индия, Япония и Российская империя с эмирами вовсю принялись делить пирог, пока это государство ослабло. За счет других стран не скажу, но при разговоре с долговым, раз уж я был одним из основных лиц в защите Австралии, я узнал, что Александр и Михаил вели переговоры о присоединении континента к Российской империи. Я считал это глупым решением. Российская империя слишком далеко. Да, интерес Александра понятен, это выход не только в Индийский океан и Аравийское море, но и возможность подгадить Амирам в обход Европы. Но, как бы, слишком муторно. Возможно, я чего-то не знаю, а долгов не все рассказал, но, если честно, мне абсолютно по боку. Если правители хотят поиграть в геополитику, то пусть играют. Ах, да, Гордеевы достроили все разрушенные здания, обновили казармы, сделав их больше и лучше прежних. Появилась небольшая складская зона, заменившая сгоревший в пожаре лес. Впоследствии там будут храниться разработки Митяя, готовые оружие и доспехи из-под рук бессмертных, а также все необходимое. Появился тренировочный полигон, где сейчас, я посмотрел на наручные механические часы, работающие в разломе, пахали вернувшиеся гвардейцы под руководством Перуна. Гримлок получил новый гараж, в разы больше, чем был до этого, и теперь жил по соседству с Эззиктоном. Дракон устроил натуральное гнездо, откуда-то притащив в свое жилище артефакты и золотые монеты. Где он их взял, хрен знает, но было забавно наблюдать, как Изи создает небольшую горку сокровищ и украшает свою берлогу. Добавились также жилые дома от 2 до 5 этажей, бетонные коробки с покатыми крышами, но нужные. По моему приказу туда переселили семьи гвардейцев, а также прибывших и обустроившихся ветеранов, желающих вступить в мою гвардию. Их семьи тоже поселились в обустроенном квартале. Вообще решение создать этот самый квартал и в дальнейшем заселить его гражданскими пришло спонтанно. В момент разговора с Машей она обмолвилась, что большинство этих людей сидели без работы, и только гвардейцы были их кормителями. Нормальная практика, когда мужчина добытчик, а женщина – хранительница очага. В этом мире, правда, женщины могли на подобном поприще посоперничать с мужчинами, но в данном случае им требовалась работа. И как же повезло, что у меня есть вакансии по предприятиям рода. Чего только стоят оборудованные теплицы с полями, которые обработали и оборудовали Черновы в уплату долга за спасение Анастасии. На дворе зима, но предприятие работало и благодаря одаренным водной стихии могло приносить прибыль. На текстильных предприятиях тоже нашлось место гражданским, как и лесопилки в Рыбачье. В общем, мои девочки пристроили всех, кого можно. Детей отправляли в школы, детские сады и университеты Царицына, для чего была сделана закупка сразу 4 автобусов, чтобы не возникало проблем с транспортом. Пожалуй, с университетами было сложнее всего. Перевод из школы в школу в разы проще, чем из универа, но Маша и Лилит справились. Помогли ребятам с документами, а мое имя Абсолюта позволяло обойтись без лишней бюрократии и препон. Стоит также уточнить, что застройка территории поместья происходила уже после того, как была сделана работа мини-медведей. Эти мелкие пушистые задницы ввели Гордеевых в натуральный шок, когда начали возводить стены и укрепления под руководством Атара. Никогда бы не подумал, что страж милитариума столь дотошен. Он подошел к защите с размахом. Остроконечные стены, бойницы, рвы с кольями, массивные каменные ворота, башни для контроля периметра, куда разместили ПВО, подаренное Сигурдом и Харальдом еще когда мы собирались в Мирный. Я уже и забыл, что у нас числятся эти машинки, а оказалось, что их просто доставили на арендованный у Гордеевых склад. Теперь вот распаковали и поставили. Помимо ПВО, Перун с Иванычем оборудовали стены турелями, камерами и другими средствами для контроля территории, чтобы никакая падаль больше не смогла спокойно прийти и атаковать наше поместье. Подобная застройка не очень понравилась Елене, ведь она планировала возродить лес, пострадавший из-за пожаров своего братца. Но малышка приняла тот факт, что людям нужно где-то жить и держаться ближе, пойдя на компромисс. Надо было видеть реакцию гражданских, когда она начала возводить небольшой, с установленным фонтаном, парк и облагораживала территорию возле зданий. Деревья росли, как на дрожжах, появлялись кустарники причудливых форм, будто их вырезал искусный садовник. И вся эта зелень появилась зимой, когда правили холод и снег. Правда, мне пришлось немного отдернуть мелкую, а то она тратила слишком много сил на поддержание зеленого. Во всем должен быть баланс, и пусть малышка была частью природы, не нужно усердствовать. Поэтому со временем все деревья сбросили листья и заснули до теплых времен, а причудливые кустарники сохранили свои формы, став немного пугающими и голыми. Как-то так, за месяц вся территория поместья рода Беловых превратилась в маленький городок, где звучал детский смех и более не было запустения. Мне же подобный расклад даже нравился. И девочки заняты, сестра нянчилась с детьми и радовалась, что нас стало много, а дед воспрял духом и убойными темпами орудовал вверенным ему кварталом. Что касается Мелиссы, ее живот уже начал показываться, отчего над ней буквально чуть ли не дышали. Слуги, Терентия и дед с Кристиной носились с ней, как с хрупким сокровищем, что бывшей наемнице и бойцу спецназа Британии не очень нравилось. Хрустальная, хех, так ее прозвала Снежинка. Впрочем, эльфийка и сама старалась держаться поближе к девушке, чтобы в любой момент помочь. Девушку старались оградить от любой работы, но та оказалась крепким орешком и на месте не сидела. Маша взяла ее в помощники, и теперь Мелисса занималась ветеранами, проводя небольшие проверки. С ее опытом выявить засланных оказалось проблем не составит, вот она и занялась этим вопросом. Хочет быть полезной, как она мне сказала. Что ж, я этому только рад. За этот месяц она влилась в нашу семью, хотя вначале и была скованность с неуверенностью. Думала, что ей будут не рады, но все оказалось иначе. Больше всех, пожалуй, за этот месяц меня удивили генералы и Ефрем. Не заебос, который стал шелковым и пытался вымолить у меня разрешение на работу с Митяем, а именно генерал. Я, честно сказать, хрен знает, что в головах у древнего демона и центуриона, но они на пару спились, и первые недели после известия о будущем наследнике заперлись в одном из помещений бункера. Что они там делали, секрет, который не знал даже я, хотя мне было любопытно и я пытался все разведать. Главное тут пытался потому, что Агарис любую попытку любопытства сразу же пресекал на корню. Красная задница Снежинки и ее обиженная моська были тому подтверждением, когда она пришла ко мне в один из вечеров и начала жаловаться. Шпионка доморощенная, и ведь эльфийка, а у остроухих в этом плане все очень и очень хорошо. Из них разведчики и следопыты, что надо, и все же ее поймали, отхлестали мечом по заднице и отпустили. Позже же оказалось, что старики, ну это старики, они не просто так заперлись в бункере, а когда показали результат, то офигели все, включая меня и заебоса. Артефактная, усиленная множеством рун бессмертных, мать его, детская кроватка, деревянная, с красивой резьбой и завитушками, она являла собой все, что хотели вложить древние демоны Центурион. Подарок будущему наследнику, а уж стоило разобраться, сколько они вложили в простую кроватку, то брови взлетали до затылка. Да эта кроватка способна выдержать не то что ядерный взрыв, тут и мне при всем желании будет тяжело пробиться. Сейчас по крайней мере, а не когда я войду в прежнюю силу. Как оказалось, бессмертные не только помогли с рунами, а Гаррис с Ефремом подключили их не только для этой работы, но и еще одной работы, где принимал участие и Митяй, зашивающийся со своими зельями. Эта парочка достала откуда-то разломный шелк, сделала из него ткань, а Митяй обработал его специальными отварами по рецептам генерала. Затем получившуюся ткань они отдали бессмертным, и те вплели в ее нити частицы одного из доспехов недопаладинов, разобрав для этого целый нагрудник. Помнится, я вспоминал поле Лазаря, да, так вот, забудьте. Поле Лазаря херня по сравнению с тем, что вся эта компания сотворила. Маленькое белоснежное одеяльце, энергии света в котором было столько, что попробуй истинный к нему прикоснуться, то остался был без рук. И это только одна из защит, а ведь еще есть руны, помимо вложенных в одеяло защитных заклинаний, не только гномьих, но и демонических. А Гаррис постарался и вложил в эту ткань одно из проклятий, о которых я читал только в древних трактатах Ордена. Бедствие Крихана его название, а суть в разрушении любой материи. Проклятие пустоты просто стирало того, на кого было наложено, но генерал сделал так, что активируется оно при угрозе. То есть пострадает не ребенок, а тот, кто посмеет даже подумать о том, чтобы ему навредить. Враг просто исчезнет, распавшись серым пеплом, а его душу сожрет пустота. Как Агарису удалось это сделать в обход силе света, ума не приложу, но он сумел. Каким-то боком совместил свет и пустоту, которой владел, вложив проклятие, и теперь любому, кто посмеет навредить малышу, придет кирдык. Я когда узнал об этом, насторожился, ведь с подобными проклятиями не шутит. Но после проверки убедился, что бедствие Крихана вложено не в полной мере. Лишь его частица, малая сила пустоты. Этого недостаточно, чтобы уничтожить мир, но казнить врага очень даже. Артефактная кроватка и убийственное одеяло с силой света и пустоты. Я уже думал, что меня в этой жизни ничего не удивит, а оказалось, что нет, рано радовался. Отвлекшись от своих мыслей, я посмотрел на Ярика, добивающего последнего кратана. Мальчишка вымотался, пот струился по лицу, но он довольно улыбался. Давно он ждал, когда мы наконец-то попадем в разлом, где он сможет оторваться по самое не хочу, без наставников. Взмахнув клинком, он убрал его в ножны и широко улыбнулся, направившись ко мне. Одно взгляда было достаточно, чтобы увидеть, он стал сильнее. Кратаны не слабаки, но и не опасные твари, нечто средненькое, самое то, чтобы стать первыми душами в океане будущего охотника. Подойдя ко мне, он плюхнулся на соседние камни и прильнул к фляге с водой, большими глотками опустошая ее. «Фух, хорошо», — выдохнул мальчишка, смахнув ладонью пот со лба. «Ну как, Дим, я хорошо справился?» «Да», — кивнул ему с улыбкой и провел рукой по элементалю, зажмурившегося от ласки. «Но мог быстрее. Вот же ж», — цыкнул он, покачал головой и посмотрел на элементаля. «Может, уже расскажешь, что это за существо?» Хех, не выдержал все же. Свои вопросы он копил уже давно, но терпел и ждал. Даже когда мы зашли в этот разлом и он принялся за геноцид местной фауны, Ярик видел, как элементаль неожиданно появился у меня в ногах, но вопросы не задавал. Мол, если Дима сидит спокойно, то значит так и надо. Расскажу. Мальчишка в этот момент вновь пил из фляги и поперхнулся водой, после чего посмотрел на меня в удивлении. «Правда?» – осторожно спросил он, будто боялся спугнуть удачу на свои ответы. «Это элементаль воздуха», – провел я рукой по мягкому, как зефир, тельцу. «Одно из созданий этой стихии. А во!» – расширились глаза мальчишки, а его детское любопытство вырвалось на волю. «А что он может?» «Я видел, как он по скатам чем-то долбанул, но не понял чем. А летать он может, опускать воздушные серпы, а я смогу полетать с его помощью?» Вопросы сыпались без остановок, отчего я засмеялся. Эх, все же Ярик еще ребенок, умный для своих 13 лет, но ребенок. Полетать с его помощью ты можешь, решил я ответить на один из вопросов и ухмыльнулся. Но не советую. Элементали воздуха проказники, они любят пошутить, поиграться и напакостить ради веселья, будто понимание наш язык. Маленькое создание поплыло потоками воздуха, словно смеялось. Поднять в воздух он тебя сможет, а вот приземлиться. Мальчишка понял и сглотнул. «А какие еще есть элементали?» Замявшись, спросил Ярик. «Я ждал этого вопроса и с улыбкой начал рассказ. Раз он хочет начать именно с этого, то почему бы и нет?» Ярик слушал меня с открытым ртом и выпученными глазами, а когда речь зашла про Красангара, с которым он уже был знаком, то парень не выдержал и воскликнул. «Да ладно, серьезно, он способен уничтожить целый мир?» «Именно так», — почесал я бровь. «Когда я сразился с ним, он уже успел превратить тот мир в выжженные пустоши». Мальчишка замер, крепко сжал флягу в руке и зажмурился. «Я так и знал. Вот теперь мой черед удивляться. Что ты знал?» Открыв глаза, он посмотрел на меня с улыбкой и заговорил. «Я же в очередной раз офигел от епошек. Мало мне было снежинки, которая подсела на аниме и коллекцию всяких там фигурок, так еще и Ярик оказался в этой теме. Я слушал его внимательно и удивленно, а когда он начал говорить про какой-то грузовик, который зачем-то сбивает школьников и отправляет их в другой мир, то не удержался и засмеялся. Он думал, что я тот самый попаданец из аниме. Тебя тоже сбил грузовик?» Не понял он, почему я ржу. «Нет, Ярик, никакой грузовик меня не сбивал. А будь это так, то это было бы забавно». Охотник, умерший от встречи с грузовиком, покачал я головой. «Ну епошки, ну дают. Я погиб, защищая мир под названием Славия». «Славия?» — нахмурился он. «А где это?» «Где-то в многомерной вселенной. Один из миров, что ранее принадлежал кодексу, а теперь в нем властвует скверна». Видя, что мальчишка не торопится дальше закидывать меня вопросами, я спокойно сказал. «В одном ты прав, Ярослав. Я и правда не из этого мира». Его брови взлетели на лоб. «Таких, как я, называют охотниками. Не теми, как принято называть охотников в этом мире, а другие. Мы – защитники миров и человечества, воины ордена, которых ведет кодекс». Кодекс сглотнул мальчишка, и в его глазах появилась решимость, стойкое желание узнать правду, найти ответы, которые он так долго ждал. «Расскажи, Дим, расскажи мне». Я улыбнулся, продолжая гладить элементаля. «Что ж, для начала ты должен знать, что я не только Дмитрий Белов. Ранее, в прошлой жизни, меня звали иначе. Райнер, да», — я кивнул, не удивляясь, что он слышал это имя. «Пусть девчата и поддерживали мою конспирацию, но не всегда это получалось. Великий охотник Райнер, щит ордена, оберегающий человечество, орден и кодекс, очешуять. Готов слушать дальше?» «Еще спрашиваешь?» — возмутился он и подобрался. «Конечно, готов». Я хмыкнул и, взяв небольшую паузу, начал свой рассказ. Открыл ту самую дверь, которая даст понять Ярику, что этот мир больше, чем кажется, что он не единственный, и о предназначении Ярослава, путь которого ведет сам кодекс и судьба которого стать одним из великих охотников.